Парк тягового подвижного состава Забайкальской железной дороги в период с января по июль 2023 года пополнили 45 новых грузовых электровозов серии «Ермак». Локомотивы будут приписаны к эксплуатационному локомотивному депо «Чита». Эксплуатация нового тягового подвижного состава позволит сократить расходы при вождении поездов на участках Забайкальской магистрали со сложным профилем пути и значительным уклоном за счет отказа от использования вспомогательных локомотивов. Также техническое перевооружение локомотивной тяги направлено на повышение надежности перевозок и увеличение провозной способности Забайкальской железной дороги. Система ПАОСного регулирования силы тяги позволяет реализовать максимальный коэффициент тяги электровоза. За счет этого локомотив более устойчив к пробуксовке и способен работать на участках со сложным рельефом. Еще одним преимуществом обновленной машины является повышение весовой нормы грузовых поездов и, как следствие, увеличение производительности.